Глава 5. Рыбка большая и маленькая. Мур трясущимися руками скинул деду точку геолокации и успел еще дозвониться и крикнуть, что сидят на дне провала под панором на поверхность, видят небо. Но телефон тут же пиликнул, мол, прости, брат, и выключился. Мур даже не понял, услышал ли его дед. Стало тихо и жутко. И дико холодно. Галька присела у стены на корточки и не шевелилась. Надо растормошить. А как, если сил нет? Надо согреваться. Он отыскал рюкзак, положил на камень побольше и поровнее, сел, втащил вялую Гальку к себе на колени, потом додумался расстегнуть куртки, прижал ее костлявую к себе, укутал. В самом деле постепенно стало теплее. Галька была как в полусне. Мур пристроил ее головой себе на плечо под куртку и велел. «Не спи. Пока они еще доберутся. Терпи, не спи. Нам уже повезло, что мы почти вылезли. Нас не завалило. Ты такая молодец, ты герой. Все хорошо уже, нам только дождаться. Не спи, замерзнешь». Он стал силой растирать ее ледяные лапы, кое-как отогрел, велел сунуть подмышки. «Ничего, они молодые, у них горячая кровь, они не замерзнут». «Когда же приедут спасатели? Или кто?» Мур слышал, что тут есть одно капитальное противоречие. Спелеологи умеют работать в пещере, но по закону не имеют права спасать людей. Спасатели имеют право спасать, но не умеют работать в более-менее серьезной пещере. Ну и для ледяной, как экскурсионного предприятия, факт, что двое подростков так запросто смылись с экскурсионного маршрута в заповедку и всю ночь там ползали, это здоровенная неприятность. Эпик фейл. Наверное, просто скроют. Деду, который попросил за Мура, тоже неприятности. Так не бывает. Галька вдруг подняла голову, выпроставшись из куртки и с недоумением спросила. «Это мне все снится? Вся эта подземля, это на самом деле?» «Да, осталось дождаться, все хорошо уже. Не смей спать!» И Мур стал растирать ее плечи и спину под курткой. Одни углы и суставы. Анатомию можно изучать. Зато сам чуть согрелся. «Ты храбрая. Таких девчонок и на свете нет. Настолько ты храбрая. Страшно. Вот оно все как посыплется сверху, как завалит, и будет как могила. Перестань, смотри сама. Тут чего могло посыпаться, уже упало. На самом деле свод мог в любой момент порушиться сверху, хоть песком, хоть кусками породы. Но Гальке не надо об этом знать. Знаешь что? Где-то на Урале есть пещера Медео, заполненная реликтовым льдом. Старым-старым, аж со времен динозавров, наверное. Он вообще не тает. Представь себе подземные залы, где вместо пола черный лед. Здорово? Здорово, неуверенно согласилась Галька. И мы с тобой туда поедем? Вот я узнаю только, куда ехать. Возьмем с собой коньки и покатаемся. Покатаемся ведь? А мне нельзя больше кататься. Почему это? Нога зажила? Зажила, болит только. «Скоро перестанет. Катайся себе. Можно ведь и для себя кататься, не для медалек». Галька долго молчала, потом выпрямилась и сурово спросила. «Мурчисон, пойдешь со мной на каток?» «Пойду. Покатаемся». Галька вздохнула и снова съежилась. Сказала. «У тебя сердце стучит так громко». «Это чтобы тебе спать не давать». Мур маленько смутился. Еще никто в жизни не слушал, как у него стучит сердце. «Не спи. Повторяй в уме, как делать четверной тулуп». «Ты шутишь?» Я только еще разок его чисто прыгнула. «Вот и повторяй. И внутренний аксель тоже». «Ты что, в теме?» «Катался в детстве». А Долька даже аксель от Луца не отличает. Равнодушно, с отболевшей обидой сказала Галька. «И папа с мамой тоже». Аксель реберный, Луц зубцовый. Язык еле ворочался, но он готов был обсуждать сложности любого прыжка, придумывать любые каскады, лишь бы им не заснуть. Ноги, кстати, онемели уже от холода, будто долго катался в слишком туго затянутых ботинках. Захотелось услышать, как цокает конек по льду. «Вам просто надо вместе с Долькой покататься. Тогда она все поймет». У Гальки родители уже с ума сошли, наверное. Им-то как объяснить, что ребенок оказался в пещере? Неизвестно, сколько ждать помощи. Воскресенье, пока дед дозвонится, пока администрация что-то решит... Спасателей даже не будут вызывать. Своими, наверное, силами станут справляться. Позовут знакомых спелеологов, может, даже из клуба. Но пока они доедут. Доедут. Хотя дед еще вечером должен был всех на уши поставить, когда Мур не вышел с экскурсией. Может, их уже в заповедке ищут? Может, вот-вот из шкуродера вылезут и скажут: «Давай обратно, через верх никак?» Но сначала навтыкают Муру в загривок, наверное, за тупости и всевозможные нарушения правил техники безопасности. Может, даже из клуба выгонят. Позорище. И деду за него тоже. И оправдываться ни желания, ни сил нет. Уже светало, и жуть обвала под дырой вырисовывалась явственней. Совсем без различия гравитационных констант к мелким и мягким людишкам, которых так легко раздавить. Природа. Снежинки все падали и падали. Растают и станут той самой водой, которая вытачивает полости и каверны в рыхлых подземных горизонтах. Падение снежинок очерчивало в полумраке силуэт длинноволосой девушки в платье. Или вроде даже без платья. Горная красотка пришла, соблазняет. Все равно. Даже и на испуг сил нет. Мозг вяло предположил, что горная девка из карстовой пещеры должна быть страшная, цвета грязного гипса, вся белесая и в ледяной корке, в глине, и глаза у нее тоже белые. Вон, смотрит. Мур присмотрелся. Просто редкие снежинки. Обиделась? Ушла? Все равно ей спасибо, что вывела. Если это она, конечно, со свечки-то. И спасибо, что в гальку не вселялась. А что ей галька? Галька камешек, маленькая еще, ребенок. Не во что в ней вселяться, одни кости. Тяжелые. Галька, не спи. Сам не спи. Спускаться сверху в карстовый провал довольно опасно, потому что он будет сыпаться. В самом деле порода может рухнуть и похоронить их тут. Но из-за них, конечно, полезут, рискнут. Только это будет долго. Надо набраться терпения. Терпеть, в общем, легко, вот только холод. И галька такая тяжелая. Вроде худышка, одни кости, а будто свинцом налита. Но это он сам устал очень просто. Все болит. Он снова посмотрел на серенький свет из трубы. Там, небось, отверстие наверху совсем маленькое. Как его совсем не замело. Считается, что сейчас открытых провалов на горе нет. В смысле таких, через которые можно куда-то вниз попасть. Но они могут возникнуть в любой момент. Вот один и возник. Осыпался за зиму. До весны, до того, как снег растает, его бы и не заметили. А на горе много снега. Всю зиму валил и валил, и вчера тоже. Как взрослые сюда доберутся? На снегоходах? Лазит ли кто-то на гору зимой? Зачем им? Да и опасно это из-за воронок. Сколько людям проблем. Галька виновата, да, но кто он будет, если свалит вину на маленькую девчонку? Что же ее родителям говорить? Папаша Богодай точно пришибет. И как хорошо, что мама самого Мура ничего не знает. Как же это расхлебывать все? Глаза слипались. То ли он согрелся, то ли просто перестал чувствовать холод, Мур привалился к стене и закрыл глаза. Чуть-чуть подремать. Просто закрыть глаза. «Не спи», — сказала Галька, взяла его руку и стала растирать своими птичьими лапочками. «Не смей спать». «Галька, а ты хоть раз видела тех, кто нес свет?» «Никак не догнать было. А ты?» «И я не видел». «Ну, значит, нас горные вывели. Зачем им это?» «Я-то откуда знаю?» Обратно на тропу проще было. Ты взрослым не говори про горных, а то они нас прямо отсюда на Банную гору отвезут. Тоже станем горные. Что, и про свет не говорить? Никто не поверит. Мы станем легендой, засмеялась Галька. Ой, слышишь? Гудит. И правда гудело. Похоже на моторы квадроциклов, снегоходы, наверное. А ведь опасно подъезжать к краю. К краю воронки даже подходить опасно. Все снегом завалено. Наверное, весь провал. И дырка в панор в самом низу. Моторы стихли, послышались голоса, но так далеко, что ничего не разобрать. Потом застрекотал маленький квадрокоптер. Его звук то приближался, то отдалялся. И тогда Галька начинала дрожать. Сверкали отблески вспышки камеры квадрокоптера. «А они точно нас увидят?» — спросила Галька. «Эй, люди, мы тут!» Прозвучало это жалко, негромко. «Пойду поору, пусти. Вставай!» — велел Мур. Галька еле встала. Кое-как, опираясь, как старик на коленке, он встал, разогнулся. Тело было непослушным, задеревеневшим. Он стал карабкаться на осыпь, и по ней посыпались с гулким звуком камни. Квадрокоптер застрекотал ближе. Мур присмотрелся. Что-то блестящее мелькало выше завала из палок и корней. Он на всякий случай помахал рукой. Донесся всплеск голосов, значит, заметили. Орать не надо, все равно сил нет. Мур потихоньку стал скидывать верхние камни с конуса осыпи, чтобы сделать площадку ровнее и устойчивее. Руки какие-то непослушные. пальцы плохо хватают. Он посмотрел, ладони в ссадинах, в глине. Ну и что? Наверху началась какая-то возня, посыпались камешки, комочки глины, промороженная земля. Потом рухнул большой кусок дерна, и стало светлее. Скоро, стукнув его по макушке, сверху упал небольшой пакет на шнуре. Мур хотел его отвязать и не смог, пальцы как крюки не слушались. Он потянул пакет вниз, к гальке, и она помогла отвязать. Пальчики тоже все в ссадинах и глине. Справились, открыли. Там лежали термопакет и рация. Мур содрал с термопакета герметичную упаковку и сунул его гальке за пазуху. Потом схватился за рацию, и та сразу зазвонила. «Эй, Мурашок, ты живой там?» – заорал Саша, руководитель клуба. «Холодно», – еле выговорил Мур. «Нас двое». «Двое? Откуда двое?» «Так, ладно. Мы вам еще пакет скинем с едой, термосами и пленкой. Укутайтесь там, поешьте. А то пока мы до вас дошкрябаемся, часа два пройдет. Ребята за бревном поехали, чтобы враспор установить. А то сыплется все». «Деда, как?» «Петр Петрович в добром здравии», — подумав, сказал Саша. «Но в изумлении. Мы все, надо сказать, в изумлении. Мы вас чудом, считай, нашли. Тут снега. Дичь, короче. Слышь, видели? Росомаха вон даже у дыры топталась. Вас, видать, вынюхивала себе на обед. Лови пакет». Саша, по жизни молчаливый, не переставая тарахтел обо всем подряд. О бревне, о росомахе, которую спугнули от воронки, о тросах и карабинах, о погоде, о модели снегоходов, о том, кто что наверху из команды делает, что на машинах не подъехать. По телефону, пока его не стало слышно самого по себе, когда он подобрался к понору. А потом он только еще разговорчивее встал. Все это время его голос, добродушный, уверенный, взрослый голос, был чем-то вроде спасательного троса. И обязательно надо было отвечать. Спрашивал и Мура, и Гальку, как дела, какие планы, куда будут поступать, и какое Галька мороженое любит. Та сказала, что любит колбасу. «И дайте еще бутерброд, пожалуйста». Саша скинул еще пакет с едой, извинился, что уже без бутербродов. «Нету, одни шоколадки остались». Порода могла поехать вниз в любой момент. Хорошо, что Галька это не понимала. Сидела, шуршала фольгой. Сам Саша спустился вниз первым, минут через 40. Увидел чумазую, как мелкий черт с косичкой, Гальку, завернутую под курткой в одеяло из фольги, уже вполне себе хорошую, обогретую, допивающую супчик из термоса в прикуску с шоколадкой. И хотел сказать что-то такое, что тут же зажал себе рот. «Здрасте», — сказала Галька. «Это я в заповедку полезла. Амур меня ловил. Это я дура и негодяйка, а не он». Опустивший было руку, Саша снова зажал себе рот. И потом он обращался с Галькой, как с хрустальной, пока засовывал ее в обвязку и страховал на подъеме, говорил тихонько, ласково. Галька рядом с ним казалась игрушечной. Когда передал ее наверх товарищам, съехал обратно к Муру, спросил. «Вот как?» «Скажи, как? В догонялки играли?» «Убегала, да, потом заблудились», — пожал Мур плечами. «А сюда как попали?» «Вот», — показал Мур в дыру шкуродера. Саша присел, направив в дыру свет налобника. «И чё, без веревок? Как?» «Сначала она, потом я». Мур влезал в обвязку и даже умудрился затягивать пряжки сам. «Да тут метра четыре всего-то. Застрял было, но сполз вниз, извернулся и вытянулся». «Повезло. Если б ты только понимал, как вам повезло». Саша заметно осунулся. «Там внизу ребята нашли, где вы в заповеднике сидели. Книжка там валяется. А потом по следам пошли. И немыслимо. Пройти там снова сможешь? Вспомнишь? Сегодня? Ты пионер-герой, что ли? А если б ходы вниз повели, если б осыпь? Там, где вы следы оставили, сыплется все. Только тронь придавила бы, как котят. Или замерзли раньше, чем мы бы вас отыскали. Как вы вылезли вообще сюда, никто не понимает. Мы, в общем, недолго пробирались». Саша посмотрел на него как-то странно. «Недолго? Погоди, погоди, ты думаешь, ты все еще в заповеднике, что ли? Да это байдарашки уже. Неоткрытая часть». «Часть чего?» «Неоткрытая часть пещеры, понял? Не было тут никого никогда. Пустоты эти только недавно ученые оконтурили электроразведкой». Саша уставился так, что Мур испугался. «Правду, видать, говорят, что вы мураши из горных». «Ты-то хоть не начинай. Просто мы с Галькой за кем-то шли», — сказал Мур. «Только догнать не могли». Надо осмотреться тут, наверное, где-то еще лаз, куда они ушли». «Кто?» – устало спросил Саша. «Горные кто? Не знаю, я не видел кто. У них свечка была. Саш, ну сам подумай, разве мы сами могли бы выйти? Без света, без веревок, на ощупь. Нас кто-то вел молча светом, как глубоководный удильщик». «Ты хочешь сказать, у нас тут под носом кто-то лазит? И все давно разведал, а мы не в курсе?» «Саша, я не знаю. Это же Урал. Может, тут в горе какие-нибудь объекты со времен Холодной войны секретные? Или у кого еще схроны какие-нибудь? Должно же быть объяснение». «Следов-то нет, только ваши». «Ладно», — встряхнулся Саша. «Объясним. Вот как ты дозвонился еще, мне непонятно. Ладно, давай лезь. Готов? Вира помалу». Подъем, свет по глазам и пахнет небом, озоном. А это вот бескрайний, жутко бездонный, сверху простор, и нужно вцарапаться на бревно. Потом трап из досок, наконец снег, он пахнет арбузом и осиной, потом твердый грунт под ногами. Счастье, спасение и ужас пережитого. Запахи острые, живые, дядьки большие, громадная куртка кого-то из них прямо поверх его грязной и обвязки. Хлопки по спине и «заново родился!». Потом снегоход, едко пахнущий бензином и мазутом. И позади отваливает в прошлое громадный, глинистый, чуть присыпанный снежком с бревном поперек провал воронки, куда спускаются один за другим спелеологи в красных и оранжевых комбезах. Потом чей-то внедорожник. И как-то сразу дом деда на другой окраине Кунгура. И там еще какие-то люди, вроде как начальство пещеры. А прямо посреди комнаты спит на раскладушке между двух обогревателей. Галька. Умытая, с забинтованными руками, со здоровенной ссадиной на лбу. И в тоненькую руку воткнута иголка капельницы. А женщина какая-то, наверное, врач, рядом. Мур перевел дыхание. В разлохмаченной косе у Гальки кусочки глины и гипса. Надо бы вынуть, а то поцарапается. И дед. Обнял Мура, похлопал по спине, потом помог стащить рюкзак, обвязку и одежду, грузно от глины шлепнувшуюся на пол. Дал напялить шерстяной свитер, напоил горячим, велел лечь на диван. И через минуту в руке Мура тоже торчала иголка капельницы, а доктор регулировала скорость подачи лекарства. «Спасибо. Деда, я...» «Спи, потом объяснишь». «Про Гальку надо сообщить. Это сестра Долькина. Она из дома сбежала, а я поймал». «Поймал, поймал». Дед направил на него обогреватель. Мур видел, как струится жаркий воздух, но тепла почему-то вовсе не ощущал. «Сказала уж она. А ее, кстати, дома и не теряли. Она потому что в санатории должна быть. Решим потом. Сколько проблем от этих девок. Спи уже, позже все расскажешь. Живой сам, девчонку сберег. Это главное». Комочки глины сыпались и сыпались на лицо. Подтаивали и липли к коже. А утереться нечем. Руки застряли в каменном одеяле. Лямка от привязанного к ноге стопудового рюкзака так врезалась, что нога онемела. Будто ее откусил кто гипсовыми зубами. «Мурчисон, я вылезла!» И тут же самого Мура выдернуло сквозь мертвую белую шерсть корней наружу, как пробку. Он ткнулся лицом и корявыми руками в снег. Испугался еще, что испачкает нетронутую белизну грязью и кровью. Поднялся кое-как. Пологий мягкий склон идеального снежного кратера, волнующий, как отпечаток женской груди. Он оглянулся посмотреть, куда пришелся сосок. Черная, черная чернота, откуда он вылез. Под земля, под мирье, под снежье. Ох, только не туда опять, скорее наверх. Взрыхляя снег, выволок рюкзак с дедовым родонитом и коробочкой дымчатых топазов, полез к такому же снежно-белому небу. Небо тверже, чем снег. Да оно и вовсе гипсовое, серое, твердое. А где Галька? Следы вот, обледеневшие почему-то отпечатки босых ступней. А где сама? За краем воронки увидел. Вот она. Как же она в глине вымазалась. Будто целиком глиняная, вся чуть белоглазая. Лопатки торчат. Идет по снегу, не проваливается. Снег тает под ее маленькими ногами и тут же застывает скорлупками льда. Чтобы не раскрошить их ненароком, Мур взял в сторону. «Галька, подожди! Ты же замерзнешь!» Галька оглянулась и тут же с беспомощным вскриком ухнула вниз. Это новой воронкой мягко просел грунт. Нельзя подходить к краю. Но Мур подбежал, заглянул за крошащийся лед Это не воронка. Это жуткого диаметра круглый провал со слоеными стенками. Бездонный. Девчонка не упала. Она, не шевелясь и не дыша, зависла немного ниже уровня земли. Ее белые волосы стелились в сторону, как по воде. А по недвижной поверхности, потихоньку мутнее, расползалась гипсовая пленка. Такая микронная корочка, которая образуется на поверхности минеральных подземных озер, если вода неподвижна. И тут из стен провала медленно полезли корявые длинные гипсовые наросты. Такие были на видео из Туркмении, дед показывал. Да, в гидротермальных условиях гипс образует очень странные структуры типа лап длиной по нескольку метров. И вот эти гипсовые лапы, шевеля корявыми отростками, от стен провала тянулись к дольке, к гальке и никак не могли дотянуться, потому что провал неслышно расширялся быстрее, чем они росли. Замерзшую девчонку уносило от края и от тщетно тянущихся лап все дальше. А как же ее достать? Прыгать? Надо плыть. Мур скинул куртку вместе с рюкзаком, содрал ботинки и прыгнул. Вода теплая, неощутимая. Только хрупнула гипсовая корочка. И он проснулся. Открыл глаза, как ярко. Потолок из крашеной вагонки. Вещи, окно. Обычный мир. За окном солнце дробится в сосульках. Капель лупит по подоконнику. Он же спасся. То есть их спасли, все хорошо. Можно дальше жить. Это же радость. Почему? Почему нет счастья? Болит, потому что все. Преодолевая боль и сопротивление занывших мышц, он сел, потом встал. Спотыкаясь, подошел к окну, к солнцу. Он ведь тысячу лет не видел солнца. Снаружи сад с голыми черными по колено сверкающим на солнце снегу деревьями. Синие короткие тени, какой-то мальчишка в желтом комбинезоне. Но из-под знакомой шапки длинные светлые волосы. Галька. Она протаптывала тропинки от дерева к дереву, и вокруг деревьев образовывались синие ожерелья, соединенные цепочками. Галька снова и снова ходила по этим тропинкам, то приостанавливаясь, то опускаясь почти бегом, взмахивала руками, кружилась. Да она танцует. И каждый жест такой отточенный, такой печальный. Мур и сам знал, что значит быть никому на самом деле ненужным ребенком. Неужели и Гальке всю ее коротенькую жизнь так казалось? Может, даже ей пришлось похуже, чем Муру. Режим, тренировки, правильная еда. И всем важен только результат в соревнованиях, но никак не она сама. Да и Долька, если дочку любит, она не будет в горную девку перекрашиваться и только и думать, как уехать. Как же Галька танцует. Вырисовывает собой печаль и надежду. Каждый ее жест, каждая фигура полны надежды, будто она хочет вырваться из одиночества и сделать что-то хорошее для всех. «Неугомонная», — сказал подошедший дед. «И упрямая, как черт. Ее родители вчера приезжали, так в отца чашкой с чаем запустила. С горячим». «Ну, стресс у девчонки». «Ты сам-то как? Поправился?» «Разом. Пока ехал сюда, еще лекарство пил, а тут уж как отрезало. Девчушка-то, я им сказал, пусть у нас побудет, раз такое дело. Ну и хоть отойдет немножко от пещеры, а то сколько можно реветь. Видать, в большой обиде на родителей. Хоть они и всякие там подарки, конфеты привезли. А она мать даже к себе не подпустила. Орала так, что я боялся, тебя разбудит. Хотя, правда, под такими лекарствами еще никто не просыпался. Ори не ори. Ты как? Вроде нормально». «Рассказала она, как вас с маршрута унесло. Говорит, во всем сама виновата. Но это так, риторика. А вот рассказывает она странное. Я, конечно, родителям сказал, что под землей еще не такое мерещится. Сенсорная депривация, все дела. Особенно детям часто блазнит». «А ты сам что думаешь?» Дед пожал плечами, спросил. «А ты?» «Мне уже кажется, что все приснилось. Деда, а Долька с ними приезжала?» «Нет, куда там. Внучок, с Долькой-то твоей неладно. Потому младшую родители нам так легко и доверили. Им, слышь, некогда с младшей. Старшую спасать надо». «Спасать?» «Да с кровью у нее беда. Улетели сегодня утром в институт гематологии в Москву. Я деньгами помог маленько». Дед с минуту молча смотрел на Гальку внизу. «Виноваты мы, поди-ка». «В Москву? Вот вам и самолеты», — подумал Мур. «Как же так? Он же видел, что Долька чахнет. Надо было раньше деду сказать, посоветовать заставить Дольку пойти к доктору, Да вообще что-то делать, а не утыкаться в учебнике. Не винить ее в том, что жадная. Не отворачиваться от нее душой. Может, вся ее жадность от того, что ей чувства жизни не хватало. Может, у нее остывала кровь, и она искала лекарства. И надо было ее любить изо всех сил, согревать и беречь. А не злиться, что жадная, и на шее у него хочет уехать отсюда подальше. Разве она виновата, что ей тут плохо? Но, может, чем дальше от Егоша, тем Дольке лучше будет? Виноваты мы, да. Я виноват. Потому что это все вредит Егоша наша. Дед, может, если убить Егошу, Долька выздоровеет? Мур всем сердцем надеялся, что дед скажет, мол, какая к черту Егоша, что ты выдумываешь? Никакие подземные твари в людей не вселяются, это все блажь. Но этого не произошло. Поди-ка ее убей. Дед вдруг показался очень старым. Никак, да и нечем. Небось, каждый из мурашей пытался. И ты, и я. А ей чего, только сильнее делается. Ей людская ненависть, как диет питания. Потому ты просто стараешься не обращать на нее внимания? Что есть она, что нет? Она на своих убийцах только жиреет. Так что же делать-то? Мур смотрел на Гальку, которая, устав танцевать, лепила снежки и с детским прилежанием пристраивала их на ветки вместо яблок. Долька-то как же? Медицина сейчас сильная, вздохнул дед. А тогда губит Егоша девок. Как вселиться, так девка чахнуть начинает. И хорошо, если быстро помрет. Худо, если девка с гнильцой да сама рада позлобствовать. Тогда Егоша в ней милое дело. Самая жизнь у нее начинается. Девка сытая делается, красивая. Все посмеивается, доброе охаивает, злое хвалит. А сама, слышка, как кукла-петрушка на ручке. Шкура одна. Долька не такая. Не такая, да. Да вот только, видишь, все равно не обошлось. Я видел, как Егоша в людей вселяется. Они делаются старыми. С девками не так. Сверху до пояса девка как девка. Пригожая, глаз только нехороший, стеклянный будто. И красота спасу нет, какая манкая. А подол задернешь. Там костяк один. Мур вспомнил Долькины коленки в зеленых колготках. Нормальные, красивые очень коленки. Почему ж тогда заболела? Спросил. Ты на самом деле видел? Дед кивнул. Ты потому ни на ком не женился? Дед снова кивнул. «А она во всех наших девок вселяется?» «Она не разбирает, наша или не наша. Девки в соку, особенно какая позлобнее, корм ей. Эту галочку твою пока не тронет, выждет, наверное, сволочь, пока девчонка в возраст войдет. Дети ей не нужны. Сына я спокойно вырастил. А тебя, вишь, мать вовсе утаила, потому как обиделась, что сын мой жениться на ней не стал. Ну и хорошо, что уехал. Их дело». «Да пойми, внучок, как жениться-то нам, хоть по залету, хоть по любви? Один черт, бабам, злым ли, добрым, с нами не житье. Как Егоша-то маму твою проворонила, не знаю, видать, в то время в стерве какой-нибудь жировала. Мама хорошая. Да к хорошему человеку от Егоши только вред. Может, та и видела, да подступиться не успела. У них разом все случилось по молодой горячке. Он говорил, а беременных, видать, курва это тоже не трогает». Сынок мой рвался все к матери твоей душой-то, а при встрече руганью ругал, чтоб отстала, чтоб поберечь. После мама твоя как уехала, так у него тогда жизнь тоже наперекосяк пошла. Воем выл. Ну, дело прошлое, зато живы все. И ты вон какой. Я хочу его повидать. Он когда приедет? Не знаю. Дед, как обычно, уклонился от разговора об отце. Смотри-ка, видишь? Вон, у забора куча. Я по осени старые яблони пилил. Под нее смотри. Под блестящими на солнце корявыми мокрыми стволами, кое-как наваленными друг на друга, в подтаявшем снегу темнел синий лаз. Мур содрогнулся. Логово? Дрыхнет, кивнул дед. Как светать начинало, пришла откуда-то холеная вся, шерсть гладкая. Это она Гальку подкарауливает? Было жутко, что девчонка ненароком подойдет к куче мертвых стволов и веток. Черт ее знает. Пока не тронет. А может, и вовсе не тронет. Мне кажется, она за девчушкой этой присматривает, что ли. Как за нами в детстве. Как нянька. Нянька? Дед, а за мной зачем она таскается? Тоже присматривает? Что ей надо? Охраняет. Нянька, да. За мной тоже ходила и за отцом твоим. Пора уж тебе рассказать. Расскажу, когда не то. Иди за девчонкой сходи, а то она без тебя завтракать не стала, говорит. Дождусь. Едва Мур, хромая, обогнул дом и вошел в сад, Галька замерла, а потом уронила снежные яблоки и помчалась напрямик по голубому снегу, раскинув руки, желтая, как солнце на детском рисунке. В этом желтом комбезе Мур с Денисом тащили ее по бесконечным ступенькам из лога, и также ослепительно сверкало солнце. Галька не плакала тогда, поорала сначала, а потом замолкла, только дышала часто-часто, пока они ее несли вверх, мимо трамплинов. А сейчас скакала по сугробам, как горная коза. Откуда в девчонке столько силы? Мур заметил, что бежит ей навстречу, чтобы удержать, подхватить, если упадет. Не упала. Врезалась в Мура и свалила его в снег. Шмякнулись сверху всеми своими костями. «Мурчисон!» Какой же низкий голос, жуть. «Твой дедушка сказал, мы еще в пещеру пойдем, чтоб потом всю жизнь под земли не бояться». А я и тогда не боялась. Нет, боялась, но не так, чтобы уж очень-очень. «А ты боялся?» «Очень». Мур выкрутился из-под нее, сел. И заметил, что из логова высунулась взъерошенная с просонок Егоша, какая-то ошалелая, неприятно удивленная. Похоже, прямо сейчас в пещеру ей тащиться за ним было неохота. «Ой, а может, это в пещере Егоша была? Она их и вывела, потому что с какой-то стати должна оберегать Мура». Галька села, сдвинула шапку и почесала подсохшую ссадину на лбу. «Что ли, не пойдем?» «Не, в пещеру надо сходить, только я тебя в обвязку засуну и к себе пристегну, чтобы не свинтило опять. А лучше к деду или к Саше, они тяжелее». Но в пещеру что-то пока никто не рвался. Колено болело, Мур ходил-то с трудом, и Галька вон была в синяках и ссадинах. За завтраком Галька сметала все, что подставлял ей дед. Светлые волосы ее, немного растрепанные, сверкали от бившего спину солнца, как серебряная корона. Мур даже есть перестал. Одна прядка волос у нее была зачем-то заплетена в странную спутанную косицу. Галька под его взглядом насторожилась. «Ты чего?» «Ты очень красивая». «Да», — согласилась Галька. «Я тебе потом фотки соревнований покажу. Я там вообще... как это... А, чудное видение, тренер говорил. Долька только все равно красивее. Может, тебе ленточки какие купить? Ты скажи. Зачем ты такую косичку странную заплела?» — спросил дед. «А, это...» Галька потрогала косицу. «Это не я. Я проснулась, а оно вот. Распутать не могу». Потом она внимательно посмотрела на Мура. «Ты тоже красивый». Посмотрела на деда. «И вы. Ой, знаете что, вы такие, ну, будто один и тот же человек. Да, точно, один человек, только в разном возрасте». До каникул оставалась неделя. Но дед сказал, что всем нужен досрочный отдых, и пусть каникулы будут прямо сейчас. Мур и Галька, конечно, чудо, что не простудились, но официально доктор им справки дала и от школы освободила. Хотела вообще на карантин посадить, мало ли они там что в пещере подцепили. Так что в город они не поехали, остались в большом сияющем свежим деревом доме. Эта нежданная свобода, эта новая совсем жизнь были бы великолепным, как огромный пронизанный солнцем сияющий самоцвет, если бы не болезнь Дольки. Галька грустила, временами начинала мыкаться по дому, не зная, куда себя деть. Дед старался ее подбадривать, учил различать камешки, разрешал сидеть рядом, когда мастерил что-нибудь. Даже, кажется, сказки рассказывал. Еще они вдвоем то варили суп, то пекли пирожки, причем изобрели какие-то новые, которые назвали байдарышками. Сам Мур заставлял себя сидеть, готовиться к экзаменам, но вся эта школьная наука казалась нужна для какой-то прежней, простенькой жизни, которую и пещеру, и угроза, нависшая над Долькой, отменили. Он сидел, уставившись в тетрадку, и не видел иксов. Ничего не видел. Не слышал, что там бормочет из ноутбука видеоурок по алгебре или физике. Как жить, если в мире есть смерть? А если бы воронка обвалилась? А если бы их придавило где-то раньше в этом нестабильном глыбовом навале огромного грота? Мур представлял деда, которому говорят «не найдены». И его начинало трясти. А маме такое услышать? А Долька? Ей же сколько крови тогда перелили. Все равно плохо. Бедные, бедные Долькины родители. Бедная Долька. Деда, а как мы выбрались вообще? Как я дозвонился, ты понимаешь? Мы разбирались на днях. Дед потер грудь слева. Чудом? Как еще? Там на склоне горы, когда-то в 40-х, что ли, пробурили гидронаблюдательную скважину. По ней провал и произошел. По забытой этой, давно забитой грунтом скважине. Она была обсажена железной обсадкой. Вдоль трубы активизировался карстовый процесс, что в конце концов и спровоцировало провал. Недавний, кстати, зимний. А то бы раньше заметили. Ну, а труба осталась на месте в стене. И по ней сигнал кое-как выбрался. На поверхность. Почему обвалилась? Так что ли вся гора может начать обваливаться? Да нет, там такие перекрытия пород по всей горе. Ледяная гора, как слоеный пирог. Сама пещера развита в нижней сульфатной пачке. Ледяно-пещерской. Потом идет Неволенская. Карбонатные породы с 6-метровым прослоем гипса посередине. Далее опять гипсы. Шаланшинская пачка в 40 метров. Сроду бы не вылезти. Да, через органную трубу никак. Они у нас только внизу, в ледяно-пещерской нижней пачке есть. Упираются в карбонат. Вы на окраине горы вылезли, на склоне, где перекрытие над пещерой не такое большое. Не 70 метров, а 30. И ослабленная зона, пересечение тектонических зон, да и скважина еще добавила неустойчивости. Сверху-то я смотрел, провал мало заметен. Едва-едва дошел до поверхности и открывается небольшим отверстием. Так что не странно, что не заметили. Саша говорит, там внизу этот новый зал достаточно большой, раз обрушившийся материал в него поместился. Вы, собственно, и пробирались между глыбовым навалом и стеной провала. Как вас там не задавило, вот чудо. Там живое все, неустойчивое. У деда чуть задрожали руки. Рушатся только за день. Деду надо было съездить кого-то повидать в сторону Кишерти на учебную базу университета. И он взял Мура и Гальку с собой. Мур подозревал, что без этой поездки дед бы обошелся, но захотел их немного отвлечь. А вот посмотришь, природа уникальная. Заказник. Долина Сылвы, глубоко врезанная. По берегам скальные обнажения. Нижние Пермские. Памятник природы. В пещеры полезем, оживилась Галька. Нет, но камень Ермак посмотрим. И, может, камайские зубцы. И пояснил Муру. Рифогенные известняки и доломиты. Дорога шла по берегу Сылвы, но черно-белый и все еще безнадежно зимний пейзаж хотелось скорее пролистать до лета. Галька притихла на заднем сиденье. Сылва тянулась справа, вся в бурых водомоинах по льду, слева пошли серые камни, все выше и выше, заснеженные, истрескавшиеся, поросшие елкой, сосной и всякой дурниной. Выходы породы, которым, если это Нижняя Пермь, точно больше 250 миллионов лет, останавливали взгляд. Но дед проезжал мимо. У горы Ермак притормозил было, но там было полно машин и буйных людей, поверх курток, выреженных в яркие сарафаны и рубахи с намалеванными красными щеками, в масках, в желтых париках и красных платках. Не особенно были они похожи на людей, и Мур порадовался, что дед добавил газу. Масленица. В деревне, где располагалась научная база, тоже гуляли. На берегу догорало чучело, дым стелился над редкими домиками, народ расходился, дети перекидывались снежками. Где-то далеко играли на гармошке. В доме, к которому они подъехали, тоже было весело, многолюдно. И через минуту они уже оказались за столом перед башней блинов. И Галька уже утащила один, шмякнула на него ложку сметаны, а потом полила смородиновым вареньем. Полюбовалась, свернула в трубочку и вилкой и ножом стала аккуратненько уничтожать. Как тепло с людьми. Светло и жарко. И как хорошо, что до них самих никому особо дела нет. Только... Мурашата пещерные с дедушкой приехали. Те самые, да-да, те самые, добро пожаловать. И веселые тетки подсовывают новые стопки блинов и рыбные пироги. Кушайте, ребятки, отъедайтесь за пещеру-то, там, небось, горные не накормят. А, и приложат, да хоть кусок съешь. Все живое забудешь. Сметанки вот еще к блинам. А то, может, холодца с солеными огурчиками? Дед сидел на другом конце стола с товарищами, смеялся, что-то рассказывал и казался в 100 раз моложе. Эти седые дядьки вели себя совершенно так же, как ребята из клуба. Что они там плели, Мур бы послушал, но не разобрать. Поэтому, осоловев от еды, он, чтобы не уснуть, вытащил такую же осоловевшую Гальку из-за стола. Сперва они помогли добродушным теткам менять тарелки и таскать чайники. Потом вывалились из духоты в снежную крепость двора. Дорожки были глубиной Гальки по плечи. Они вышли на улицу. Смеркалось, пахло зимой, и мир опять показался синим, волшебным, золотыми мандаринками далеких редких фонарей. Вокруг горы, и небо вроде бы немножко ближе. спустились к белой в темных разводьях реке, остановились у жаркого, все еще мерцающего углями черного пятна костра, где сожгли масленицу. «Теля тыл паси», что-то непонятное сказала Галька. «Что?» «Говорю, зимним запахом пахнет». И правда, глядя на снежные отвалы дороги высотой 2 метра, на ненарушимый толстый лед на реке, в весну не верилось. Мур оглянулся. Горы в лесной шубе. За рекой такие же. Урал. Был и будет всегда. Что ему до человечков с их короткими жизнями? Все равно, как решат эти горы, это небо, эти недра под горами, так их жизнь и сложится. «Ой», — низко сказала Галька, — «лодка? На льду?» По белой полосе вдоль берега в самом деле ползла лодка, которую тащил маленький, тихонько ракочущий мотобуксировщик. В лодке горели огоньки свечных фонариков, и сидел человек с удочкой. Дальше от берега показалась еще лодка на мотособаке, тоже с огоньками. Мужик в ней стоял и забрасывал спиннинг. Было слышно, как трещала катушка. «Это чего?» — Галька прижалась к Муру. «Это они зачем? По льду?» «Не знаю. Они не ловят рыбу. Они только вид делают». Послышался звук двигателя помощнее, и из-за прибрежных камней показался снегоход, потихоньку волочащий здоровенную лодку с плоским дном, в которой народу было несколько человек. За лодкой стлался шлейф дыма. У людей в лодке стоял стол с тарелками и свечными фонарями, блестели бутылки, а на корме невозмутимо дымил медный самоварище, в боках которого отражались рыжие огоньки. Люди негромко смеялись, разговаривали, звякали стаканами. Тетка в сарафане поверх шубы с размалеванным лицом с носа потянулась вперед, к мужику на снегоходе, с миской, от которой валил пар. «Облом, Петрович, пельбешков вам, пожалуйста!» Мур и Галька переглянулись. И тут из-за поворота вылетел еще снегоход с 2 седоками. Один рулил, а другой в серой куртке, привстав, размахивал громадным рыболовным сачком. «Ловись, рыбка, большая, маленькая! Облом Петрович, доброго вам здоровечка! Ловись, рыбка, большая, маленькая!» Снегоход пьяно вилял, объезжая торчащие у берега камни. Мужик с сачком то привставал, то плюхался на сиденье. Снегоход выехал на берег, и Мур потащил Гальку назад, но снегоход был быстрее. «Ловись, рыбка, большая, маленькая!» Сачок хлопнулся об снег совсем рядом, и Галька взвизгнула. Их обдало вонью выхлопа и колючим снегом из-под гусениц. Мур оттащил Гальку еще дальше, но снегоход зарычал и развернулся, ослепил их фарой. «Метаться нельзя», — понял Мур. «Будешь бегать, эти пьяные в азарт войдут, гоняться станут». Он сунул Гальку за себя, заорал «Стой!». Так они и послушались, можно подумать. Правда, ход сбросили. И сачок взлетел над Муром и Галькой медленно, аккуратно. И накрыл обручем, от которого полетели в лицо колкие крошки снега, тоже аккуратно, не задев, только сетка мягко упала на голову. «Поймалась рыбка, большая и маленькая!» — ликующе завизжал мужик. Мура дернула обручем в бок. Галька заорала на одной жуткой ноте. Черный комок вылетел откуда-то сзади и врезался в мужика. Тот выронил сачок и кувырнулся со снегохода. Водитель потерял управление, и снегоход мотнуло в сторону реки. И громадного, как лоб мамонтова луна. Хрясь! Водитель слетел с сиденья и на четвереньках побежал в сторону. На него прыгнула Егоша. Фара погасла. Мотор рычал и кашлял, потом смолк и загорелся. Что делала Егоша, было не разглядеть. Только водитель перестал уползать. Упал на живот, прикрывая голову. Тот рыбак в серой куртке лежал, раскинув руки, и не шевелился. И вроде у него было 2 головы. Мур присмотрелся. Камень. И под светом от все злее полыхающего снегохода блестит этот камень красным. Хорошо, что Галька за его спиной и не видит. Ей не до того. Она орала и дергалась, как рыба. Мур, сам трясясь, попытался высвободить их обоих из сачка, но никак не мог дотянуться до обруча. Из домика геологов бежали люди без курток. По тому берегу Сылва, глухо прогудев в сыром воздухе, безучастно промчалась, сияя полосой окон, серо-красная электричка. С Гальки все было похоже, как с гуся вода. Прооралась, когда сняли сачок, проплакалась, прижавшись к деду. Рыбака, расколовшего пьяную башку о валун, ей увидеть не дали. Геологи загородили, никто ничего не сказал, Да и добрые тетки сразу увели ее скорее в дом утешать. Там она покушала еще блинков, пока Мур на улице давал показания и шла вся эта муторная возня. Хорошо, что так много было умных взрослых на его стороне. И даже пьяные из лодки остановили мотособак, добрели до берега и тоже давали показания. Мол, не справился парень на снегоходе с управлением. Играли, да, ребятишек. Перепугали. Водитель снегохода, куртка на спине у него была разодрана на ленты, сидел на чурбаке, мотал пьяной башкой, мычал, а фельдшер скорой заматывал эту башку слоями бинтов. А один мужичок с реки, маленький, как карлик, с заячьей губой, совсем мутный, тоже в серой куртке, все предлагал всем, даже полицейским, чайку из остывшего самовара. «Испейте, испейте горяченького! А чё, а чё? Облом Петрович свое взял!» Он щербато скалился, тыча пальцем в покойника. «Да, так-то рыба должна нонче идти, должна, царство небесное! Испейте чаечку! Ну а чё?» Потом Мура рвало за углом сначала блинами, потом горькой пеной. Егоша стояла близко у него за спиной, повернувшись мордой к людям, толпящимся у давно залитого из огнетушителя снегохода, у машины с мигалками, у скорой, у труповозки. И тихо, утробно гудела. Охраняла. Как же хорошо, что Галька в доме с университетскими тетками и ничего не видит и не знает. Она ехала домой спокойная, сонная, в обнимку с банкой варенья. По пути Мур видел на Сылве еще несколько огоньков в лодках, что волокли мотособаки. И еще казалось, что Егоша рядом, едет с ними. Может, на крыше, может, в багажнике. Дни в Кунгуре шли и шли. Да, Долька отвечала все реже. Когда днем делалось совсем тошно, Мур шел либо дрова таскать, либо прибираться во дворе или в подвале, что дед велит. В сад он старался не заходить. Все равно там все тает, течет. Но дед, понимая, как Мура крутит, нашел ему заделье для отвлечения. Послал прокопать в саду канавки, чтобы вывести воду в дренажную канаву. Галька увязалась следом. Тоже поковыряла сырой снег большой лопатой. Устала, занялась, мурлыча снеговыми ручейками, пуская в них кусочки коры с яблонь, щепки. Мур старался скорее отвести воду к канаве под забором и утащить Гальку из сада, подальше от Егошихи, которая так и хоронилась в раскисшем сугробе под спиленными яблонями. Рыл, копал, откидывал снег, и вдруг услышал, что Галька тихонько поет. Голос ее звучал, как ручеек, искрящийся на солнце. Мур прислушался и ничего не понял. Прислушался снова. Галька низко выпевала странные, как заклинание, слова. «Анкватыгн, макем вольги мансин, «Тует квесольге». Мур подошел, спросил шепотом. «Ты что это за песню поешь?» Галька сосредоточенно прокапывала палкой канавку для ручейка. На Мура даже не взглянула. Рукава у нее промокли, лапы от холода покраснели. Впрочем, шмыгнув носом, ответила. «Аквмеква научила». «Аква... кто?» Галька выпрямилась. Из-под шапки торчали эти странные косички. Она странно, диковато как-то оглянулась на нору под кучей забора, ответила. «Аквмеква, бабушка, ну та, которая нас вывела тогда со свечкой». «Что?» «Мурчсон, не тупи». Она снова воткнула палку в ноздреватый рыхлый снег. «Почему ты все забыл? Ты что, головой тогда в пещере ушибся?» «Не было там никакой аквабабушки. Я тоже так думала, но она была и есть. Я когда уснуть не могу, она меня утешает». Колыбельные поет и плетет косички. Мур покрылся ледяной коростой. «Так-то она невидимая», — взглянула Галька. «Но ты ее видишь. Иногда. Ты ведь тоже видишь. Она то как тень, то как снежинка в темноте. Вот как тогда в пещере, когда мы ждали спасателей. То как старушка, то как девушка прозрачная, вся цвета луны. Красивая-красивая. Мурчесон, ну что ты уставился? Я нормальная, и ты нормальный. Она есть». Вечером Гальку забрала двоюродная тетка и увезла в город, к себе, чтобы поводить в поликлинику, сдать анализы на всякий случай. К тому же правильнее, чтобы девчонки жили у родственников, а не у пойми кого, как проворчала тетка. Галька, конечно, уезжать не хотела, поплакала, но за Мура не цеплялась. Сбегала в темный сад, Мур, в общем, понял, зачем, с аквамекой попрощалась. Потом обняла деда и, вытирая слезы, забралась на заднее сиденье теткиной машины. Помахала белой ладошкой из темноты салона, и тетка вырулила за ворота. Дед нажал кнопку, и воротины неспешно поползли на свое место. Встали. Мотор у воротин смолк. И стало жутко пусто и тихо. «Идем чаю, что ли, попьем?» — сказал дед. На кухне он заварил чай, сел напротив. Мур смотрел на деда, тот на него. Мур молчал, не зная, как начать. Дед, видимо, тоже. «Она все тебе рассказала?» — тихо спросил дед. «Я не знаю, что все, а что не все», — как можно спокойнее ответил Мур. «Расскажи, что вообще происходит. Почему мы с тобой видим Егошу как страшную росомаху, как старуху жуткую, а Галька как девушку цвета луны?» «Да Егоша кем хочет, тем и будет казаться. Хоть бочкой. Я ее и росомахой видел, и просто черным клубком, свиньей клыкастый раз даже видел, когда сын родился. А мать его, милая моя, умерла. Егоша ж ведьма, вувериха. Ведь эква, вампириха такая. Куда там Дракуля? Баба-яга? Да пострашнее, пожалуй. Яга на той стороне в мире мертвых сюда не лезет, а это тут у нас пасется. И в девок вселяется. Я ж тебе говорил, хищная такая. Как ей надо, так и морочит. Витеква еще называют, то есть водяная бабка. Аквабабушка. Тоска взяла за сердце. Как уберечь Гальку от Егоши? Да, Егоша не трогает детей, но что она хочет от Гальки? Зачем подманивает? Зачем приручает древними песенками? Косички плетет, колыбельные поет. Курва! Дольки вон уже спела. Я нашел в интернете. Аквмеква — это в самом деле бабушка, только на языке манси. Автохтонное население, — вздохнул дед. Может, и манси, какая разница. Правильно мы девчушку отослали. Что наша тварь задумала, гадина такая, хотел бы я знать. Дед встал, шагнул к окну в сад. Ох ты ж, чего это она? Егоша неуклюже карабкалась на кучу корявых стволов. Потом кое-как умостилась там, опасливо перебралась передними лапами на перекладину сплошного забора, отделявшего усадьбу от улицы, и замерла, вытянув плоскую голову в сторону, куда увезли Гальку. «Дед, почему она будто прикована к нам? Вот смотри, Галька ей приглянулась, но она ж за ней не полетела. О, я видел, как она за трамваем летала. Она может, но она осталась. Ну, скажу тебе, раз подземная смерть тебя отпустила». Ты теперь вторую жизнь живешь. Сам-то понял ли? Я думал об этом. Я теперь горный? Да что ты, махнул на него дед. Не дай бог. А мой... Ух! Под задней лапой Егоши вдруг сломалась ветка, и Егоша тяжело сверзилась на корявую кучу. Напоролась бы она там на сук. Тогда же, если напорится, ничего ей не будет. Мур ведь что-то важное хотел спросить, но... Ай, есть поважнее. Лучше бы не мне вторую жизнь, а Дольке нормально свою одну прожить. Ведь если бы она не заболела, Галька в заповедку шубу прятать не полезла. Какую шубу? Мур объяснил, дед хмыкнул. Заигрались девчонки. Глупости все это, видимость. Сам подумай, есть ли горным дело до глупой девчонки, как она ни нарядись. Им вовсе до людей дела нет. Пока мы им не мешаем, не лезем горам под скальную юбку. Они смотрели, как Егоша елозит под стволами, потом протискивается наружу, оставляя на сучках клочки черной, тут же растворяющейся в воздухе шерсти. Почему она ветки не может пройти насквозь? Что ей эта преграда? Егоша выбралась, понюхала свой правый бок, встряхнулась. Угрюмо подняла башку к окну. На миг Мур почувствовал укол ее взгляда и тут же исчезла, будто разозлилась, что люди видели, как глупо она упала. Дед отвернулся. Снова сел за стол. Лампочка люстры отражалась в остывшем чае двух забытых рядом с чайником чашек, как чьи-то глаза. «А с тебя теперь другой спрос. Так вот, слушай. Черт с ней, с Егошей. Ей нас ни убить, ни помиловать, ни в покое оставить. Видать, никому из нас от нее не избавиться. А то, что сторожит, так это даже на руку. Петька, я дома кое-что хорошо припрятал. Считай, клад для тебя. Да и не клад, а так считай. Ухоронка». Мур похолодел. Кладов ему только не хватало. «Не надо мне! Не вздумай помирать, дед! Ну что ты, а?» Дед только усмехнулся. Продолжил. «А вот мало ли! Я уж столько передумал, пока ты там в ледяной-то. Ну вот, может, и правда Егоша помогла. Самим бы вам оттуда. Меня раз тоже это кто-то вывел. Я по молодости было дело. Один пошел. Да заплутал по глупости в горе. Неделю шарился. Воду со стен лизал, свечки кончились, батарейки сели. И уж все, с жизнью прощался. Уж девок слышать начал. А то хуже нет, как в пещере услышать, как девка поет. А он выявил. С мешком все. Смеется и не догнать. И свечка вроде у него была. Такой свечной свет. Теплый отсвет на камнях. А саму свечку я не видел. Мы тоже не видели. И не догнали. А ты того, кто смеялся, ты догнал? Догнал. Дед взглянул простодушно, с тенью прежнего того подземного страха. Я сам это был. Старый только. Каску помню. Мне тогда показалось, как у космонавта. Фонарь только разбитый. Дед, ты мне в самом деле сказки какие-то рассказываешь? Каска-то есть теперь у меня такая. На конференции в Башкирии подарили. Желтая-то. Ну, ты видел. Сказки. Усмехнулся дед. А я и думаю, пока так, внучок мой золотой, тебе вон еще сколько провернуть надо. Экзамены эти. Коленка болит? Не сильно. Заживает. Иди спать. Мурашок, завтра... Завтра к нотариусу с утра пойдем. Надо на тебя все остальное отписать. Так срочно? В школе после каникул без Дольки было тошно. Мур так и сидел один рядом с проклятым стулом. Колику Усольцева, которого в подвале то ли Егоша поцарапала, то ли он сам за что-то зацепился и получил заражение крови, из больницы выписали. Но был Колик бледный, вялый, и все молчал, и не снимал медицинскую маску, потому что врачи сказали, что даже детский насморк его уложит. А дома отсиживаться нельзя, экзамены все ближе. Сам Мур учиться почти бросил. В школу ходил, чтобы перед собой легче притворяться, будто жизнь у него нормальная, как у всех. Гальки в школе и раньше было не видно из-за того перелома, а сейчас и подавно, не будет же ее тетка из Закамска возить. Телефон Галька потеряла в пещере. И тетка ей, видимо, новый покупать не стала, а родителям, понятно, не до того. Завуч Пинчер, когда Мур набрался храбрости и спросил, сначала заверещала, ну сколько можно ей мешать работать, потом заворчала, что от учениц Богодай всю жизнь одни проблемы, младшая точно на второй год, а со старшей не пойми что с этой больницей в Москве, очнулась, перевела дыхание, наконец всплыла на уровень человека и сказала, что да-да, здоровье важнее всего, пусть Даша поправляется скорее, мы ее пока ни из каких списков экзаменационных не вычеркиваем. Но если что, по уважительной причине, по состоянию здоровья, ну какие ей экзамены? Мураш, сам посуди. Дольке Мур писал несколько раз в день. И иногда она даже отвечала парой слов с опечатками. Сил у нее не было на правильные буквы. И жила она на чужой крови. Свою костный мозг плохую вырабатывал. Весна, какое голубое небо ни будь, стояла черная. Апрель давно наступил. Егоша по-прежнему сопровождала Мура по улицам, но вроде как с линцой. Иногда и вовсе пропадала, уверенная, что никуда он не денется. Снег, наконец, стаял, обнажив бурьян и прочую оцеревшую дрянь в лагу. Наверху в городе подсыхали газоны, пахло землей. Мур надеялся, что Егоша перестанет мозолить глаза, ведь воды везде меньше. Но однажды вечером Егоша черным туманом просочилась из-под крышки канализационного люка чуть ли не у него под ногами. В другой раз высунула мокрую плоскую башку из мелкой, насквозь просвеченной солнцем, лужи. Ей хоть полстакана воды, хоть чайная ложка найдет дорогу. А в дождь Мур заметил ее под стоком водосточной трубы на углу маленькой школы. Валялась там, как толстуха в гидромассажной ванне. Ум как в клетке бился. Но решение, как пересилить эту проклятую водяную старуху Егошу, не находил. Вон сколько дедов и прадедов пытались его найти. А уж они точно были поумней Мура. И куда смелее. К тайной силе, к ночной мгле, к подземному мраку подходили вплотную, без ослепительных фонарей. Мур представлял себе противостояние с Егошей. Когда в ночи только красный уголек, лучинки или свечка на ветру, или защищенный тоненьким стеклом огонек керосиновой лампы, и шел покупать батарейки. Фонариков у него было уже 5 штук, здоровенных, а еще новая каска с электрическим освещением и 2 спелеологических налобника, один из которых самый легкий, но ультрамощный, подарил дед. Дед вообще показал, где что лежит из снаряжения, сказал: «Все твое, осваивай». И в основном Муру по росту все подходило, только комбинезоны и ботинки оказались великоваты. К Клуб затеял тренировки в Разгуляе, на старом бывшем трамвайном мостике, чтобы отрабатывать вертикальную навеску, подъемы и спуски, и дед позволил парням загружать веревки и снаряжение в Малухе. Пару раз даже по 7-10 коробок пиццы им заказывал. Ставил настоящий на углях двухведерный самовар. И когда после тренировки двор наполнялся крепкими парнями в яркой экипировке, звенящими весельем и карабинами, и везде на чурбаках лежали куски пиццы, пирожки, стояли громадные чашки с чаем, и дед, молча усмехаясь, доливал кипяток в громадный, на пенсии уж дедоньке на заводе вручили на 1 мая году в 70-м заварочник, на боку которого пылал герб СССР, казалось, в мире нет никаких егош, а есть только весна, синее небо, желтенькая мать и мачеха на пригреве, байки и хохот. От кучек спитой заварки, вытряхнутой под забор, завитками струился порог. А самовар дымил, как пароход, и блазнило, будто дворик несет по невидимой речке. «А что ты думаешь? Так и было». Кобель о прошлом годе у Мишки в кунгуре залез в какую-то дырень, и ни писку, ни визгу орали, орали, свистели, свистели. Нет, все хана, думали, придавила. А он через неделю в кызыле вышел, живой, и отощал только, и лапы сбил. Братва о происшествии в пещере, понятно, не знала, хотя продление пещеры обсуждалось жадно, ведь всем хотелось со старшими товарищами в понарошку, как Саша и все за ним прозвали новооткрытую часть. У Мура хвастаться понарошкой не было ни мысли, ни желания. Вот братьям своим, настоящим, которые уже неделю хвалились, что прошли отбор в какой-то юношеский хоккейный клуб, Мур бы рассказал про тьму под 70-метровой толщей ненадежного скального грунта, и как ребра болят в трубе, и каково ползти под плитой, над которой целая гора. Но зачем? Они теперь все равно, что на другой планете. Маме бы не стал рассказывать, не надо ей тревог, ей там в Китае, похоже, хорошо. Когда ребята расходились, Мур прибирался, подметал лещить от фантиков, сжег коробки из-под пиццы в пустом огороднике за дровяником, вытряхивал туда же золу из теплого самовара. Саша, пару раз задерживаясь еще на чашечку, все обиняком заводил разговоры о том, как же Мур выбрался в большой новый провал, почти без света и снаряжения, да еще и девчушку вытащил. Но Мур мог только пожимать плечами, а дед говорил «повезло». Что-то он с Сашей осторожничал. И правда, тот все время расспрашивал. «А что расскажешь-то? Кто в тот подземный, непонятно чей огонек, поверит? А в Егошу?» Муру и самому казалось, что такого не могло быть. Но ведь был же теплый рыжий отблеск на камнях. Тогда, на каникулах, как окрепли, дед повез их в пещеру, отвлечь от происшедшего на Сылве. И Галька в своем желтом комбинезоне, в обвязке, в каске поверх шапки с дедовым налобником вела себя, как заправский подземник. Не похоже, что пережитое как-то ее травмировало. В заповеднике, едва просочившись по длинной щели, она тут же повернула налево к гротам, которые считались слепыми, и сходу попыталась вкрутиться в первую попавшуюся нору с кличем «А там что? Я хочу знать!» У Мура чуть сердце не выпрыгнуло, но Саша среагировал быстрее и поймал ее за хвост, первооткрывательницу. Хотя Гальке никто не объяснял, что это она и Мур правда открыли новую часть пещеры, чтобы не болтала. Ведь всю историю с их спасением скрыли, чтобы не подводить никого. Раз уж все хорошо кончилось, Мур тоже не собирался болтать. А честь открытия уступил спелеоклубу, если б не они гнили бы под провалами их с Галькой трупики. А до этого было бы еще бесконечное умирание, и каково бы умирать в виде кусочек неба в паноре. Клуб помаленьку разведывал новые гроты со всей осторожностью. А потом, когда из-за небывало обильного половодья Сылвы началось подтопление, разведку приостановили. Экскурсии тоже. А Гальке тогда во второй раз пещера была как пещера. Ей казалось, что уж в Кунгурске-то люди были везде, и ничегошеньки она не боялась, никаких обвалов. Внимательно слушала деда и Сашу. Муру сперва было не по себе, и он все следил, где Галька, как она, не отпускал от себя. В новый их поход Саша его не пустил. Сказал, что еще опасно, что ребята разбирают обломки, чтобы взрослому пролезть. И что там дальше, вода в озере поднялась немного. И все спрашивал, ну как ты, не боишься? Да я бы тут все облазил, вздохнул Мур. Хотел бы сам все открыть, научно. а не так, понарошку, как вышло. «Да какая ж понарошка!» – засмеялся Саша. «Ход есть, люди прошли. Наши знают, кто первый. Остальное не так и важно». «Да ты не переживай, тут еще открывать и открывать. Ты вон какой спокойный, серьезный. Самое то для подземника». Дед только хмыкнул, довольный. Мур подумал, что если б не Егоша, если б не заболевшая Долька, если б не придавленный бедами дед, то не был бы он ни серьезным, ни спокойным, валялся бы от счастья, как щенок, визжал бы от ликования, если б спелеологи хотя бы за это нечаянное открытие приняли его в свои ряды на равных, чтоб только взяли с собой в дальние тоннели, норы, гроты, чтобы потом, когда-нибудь в самом деле проползти туда, где никого не было, открыть новую пещеру с полным пониманием, что делаешь, а не случайно. Саша был крут, конечно, у него учиться и учиться. Дед после пещеры дома уже так и сказал, мол, Саша мастер, присматривайся, как и что он делает, но велел лишнего с ним не болтать даже о подземных чекистах. Мол, кто об этом племени в Ледяной знал бы наверняка, так это Саша. «Ты неболтливый, вот и держи характер, чтоб не прослыть дурнем, гоняющимся за горными девками, шерпами, дырками в Шамбалу, и не пойми еще зачем. Береги честь с молоду, помнишь? Это про Петю Гринева? Это про тебя, надеюсь. Да и если о чем-то Саша про меня будет спрашивать, особенно про экспедиции в 90-х годах или с какими камнями нынче я работаю, помалкивай. Не знаю, мол, не понимаю, а то он хитрый, с выучкой такой, особой». В конце апреля напротив дедова дома начали реконструировать депо и сносить чем-то мешавший реконструкции брошенный бесхозный домишко на углу, разбирать его первый кирпичный этаж. Вокруг стало пыльно, шумно, грязно и людно. Дед беспокоился. Заверяли, что пока речь о сносе оставшихся в разгуляе исторических домов не идет, но дед не особенно доверял этим заверениям. Страшно было, что скоро подберутся. И хотя по документам усадьба числилась неприкосновенным и вроде как даже охраняемым зданием 19 века, дед пригнал из Кунгура свой экспедиционный ЗИЛ-автодом, и кое-что самое важное из подвалов они перевезли в Кунгур. А разместили, понятное дело, тоже в подвале. Сам ЗИЛ был прекрасен, на нем хоть в экспедицию вокруг света. И дед, конечно, Мура порадовал. В первые же выходные они уехали километров за 300 от города, свернули на грунтовке. Дед, правда, переживал. «Распутится весна, все только-только стаяло, проедем ли? Вон, вы домой на какие? А на севере, в Чердыне, в Ныробе, в Искоре, снег еще, небось, лежит. Не проехать. Ни по речкам, лед поди, еще не вскрылись. Не трактами. Что, внучок, рискнем?» «Вроде ехать можно. Попробуем поверху, по перевалам. Ну, на крайний случай у нас лебедка есть. Вытащимся, как не то». Егоша вроде бы за ними в леса не увязалась, но кто ее знает. Все равно было чувство, что кто-то за ними следит. Дед тоже больше нужного поглядывал в боковые зеркала, а в лесу раз остановился сразу за поворотом и сказал: «Посидим, посмотрим. Кофе мне налей, внучок». Мур налил, подал кружку. «Ты кого-то опасаешься?» «Так, мало ли. Решат еще, что я поехал тебе тайные западенки показывать, где золотые россыпи притаил». «Кто?» «А, так, промысловички. Промысел разный бывает. Кто, значит, по горам лето за летом, с кайлом, а кто на готовенькое норовит. Так что, внучок, закон. Что знаешь, не сказывай. Никому». Он усмехнулся. «Вот кроме разве что внучка, да и то, если Гош будет». «А я Гош?» «Ты не жадный, Гош». «Деда, кстати, золото вообще можно еще добывать на Урале?» «На Урале все можно. А если всерьез, то в эту сторону, где мы сейчас с тобой, западнее Камы, нет, нефть да газ не наше дело. Золото – это север, Гремячинск, Качканар, да и выше, Горнозаводск и Красновишерск. Да там уж все известные месторождения выбраны давно. В Невьянске вон было в породе по 50 грамм на тонну против обычных 5. Так это уж когда выработано все. Народишко потом от бедности все старые обработки повторно перебирал. Золото над слабыми людьми одним званием своим верх берет. В Баньковской шахте, как прошел слух, что в Сланцевом участке золото пошло, Так директора прииска с товарищами в охотничьем домике спящих прирезали всех. Золото искали. А тебе золото зачем? Мур пожал плечами. Даже чтобы маме послать богатство или дольки на лечение. Золото сначала надо в деньги превратить. А как? Не справиться ему. Золото сейчас кустарно брать пустое дело, серьезно сказал дед. Рассыпное оно все. В алювиальных отложениях. Просажено на самое дно. Все последующими слоями перекрыто. 20-25 метров. Поди-ка лопаткой да кайлом добейся. Драги нужны. Глубокая разработка. Индустриальная работа. Да, старатели-одиночки по овражкам на северах, по Печоре, по Иньяве, по Яеве роются, наверное. Да что там намоешь, если там грамма 2-3 на тонну? Но это арабский труд в кайле у тайных купцов. С коренным месторождением, если такое найдется, то же самое. Большие вложения нужны. Так что явного золота, вот как огневушка-поскакушка показывает, репкой да самородками, думаю, одиночки теперь не взять, усмехнулся он. Если дикий фарт сам по башке самородком не шабаркнет. Но тут уж радости мало, хоть и богатства. Ни к добру, ни к рукам. Ну что, соглядатаев вроде как нет. Поехали, что ли? Давай-ка за руль. Я? Сам? Ты должен все уметь. Права, дело наживное. К июлю на грузовик должен получить. А? Успеешь? Да, в мае сдам. Я уже записался. Сразу как 18 исполнится. Хорошо бы. Ну, пока вон учись по колдобинам. Давай. И Мур, сев за руль, огляделся, привыкая к высокой посадке и размеру руля, к габаритам машины, к здоровенным педалям под ногами. «Вот рычаг передач, вот раздатка», — показал дед. «Включай вторую и поехали». Мур повернул ключ зажигания, почувствовал, как ожили все 8 цилиндров, и машина проснулась. Он выжал жутко тугую педаль сцепления, со второй попытки попал в нужную передачу, легонько нажал педаль газа, двигатель рыкнул, а Мур взмок. Какая же мощь! Когда Мур понял, как правильно работать газом, плавно отпустил сцепление и закрутил руль вправо, выруливая на дорогу. Зелок, переваливаясь по колеям, попер вперед. «Переходи на третью», — подсказал дед. «Машина. Большая. Взаправду. Это ж бессмертный железный мамонт!» Мура трясло от ужаса и от радости. Но он ехал и ехал. Даже в передачах быстро перестал путаться. Иногда рычал вместе с Зилом. Дед посмеивался и подсказывал, когда переключать передачи. Еще бы 1000 километров проехал. Но скоро они добрались до места. До каких-то отрогов хребта. Серые выступы скал торчали вдали над полуголым весенним лесом. Ту фразу, что геолог должен все уметь, дед повторял как заклинание. Как выбрать место для стоянки, как спрятать ЗИЛ, как отобориться, как построить балаган для ночевки и какие ветки резать на подстилку, лучше пихты не найдешь. Как развести костер из сырых дров, как приготовить кулеш, хотя в автодроме была плитка и в рундуке большая коробка с ИРП. Дед даже показал, как ставить силки на зайца. Уже в сумерках, в бело-зеленых коврах цветущей ветреницы, они поставили петли. Просто курс выживания, хоть снимай и выкладывай в сеть. Пока Мур чистил и варил картошку на ужин, дед подремал. Отдохнул, и потом в ночи они засиделись у костерка. Черный лес шумел, собирался дождь, пахло мокрой землей, корой и тонко и страшно сладкой отравой от небольшого кустика волчьего лыка на дальнем краю полянки, сквозь темень, заметного бледными цветами, облепившими ветки. Еще лета и в помине нет, на деревьях не листика, только разбухшие почки. А оно уж вовсю цветет. Мур старался на него не смотреть. Вот бутерброды, чай из котелка, мятные пряники, золотые угли под потрескивающими дровишками, редкие искры над костром, бледное небо позднего вечера, предвестник скорых белых ночей. И впервые он его видит над черными елками и соснами, а не над многоэтажными проспектами Петербурга, не над дворцами и Петропавловской, Строицкого моста. Тут другой мир. Свобода. Счастье, если б не Долька сегодня не отвечала. А маме ее он боялся писать. «Вот еще тоже наука, где воду для лагеря брать», — сказал дед, прихлопнув искру на колени. «Ищи ручейки, лучше родники, да чтоб ничем не пахла вода. Сырую воду пей только в крайнем случае. Дизентерия в экспедиции – позорное дело. Кстати, надо нам с тобой аптечку собирать уже. Да и вообще пора зелок готовить, затарить по максимуму. Он горючего много берет. Второй бак саму собой, 60-30 километров. Он на двух баках всего проходит. Потому я и в кузов, вон, в отгородку бочку ставлю, а то и две. И в канистрах еще. Предусмотрительно. Но до июля долго еще. Тише едешь, дальше будешь. Дед, а Егоша за тобой по экспедициям таскалась? Да, но по-разному. То под ногами путается, то раз за месяц из шурфа какого вылезет, посмотрит и в лес. Скучно ей с нами было. Я девок молодых никогда с собой не брал. Кого ж ей жрать? Мужиков вообще не жрет? Батя говорил, может, но я сам не видел. Может, старая совсем стала, мужики ей не по зубам. Невесело усмехнулся дед. Берегись все же. Пряжку не снимай. Никогда. Где-то далеко заухал филин. Дед пошел укладываться спать в зелок, а Мур остался в балагане. Зря, что ли, мастерил. Все по древней охотничьей науке. Между двух еловых стволов перекладина. На нее жерди, потом береста и ветки елки или пихты, и с боков также закрыть. На землю тоже коры, потом слой еловых лап потолще, и готово, ночуй себе. Даже если костер прогорит, жара от углей хватит, чтобы прогреть пространство под козырьком. А чтобы не прогорел, нужна нодья. Бревнышко потолще или даже два рядышком. Мур подбросил еще веток в балаган, расстелил пеньку, спальник и полез устраиваться. Угнездился. Было мягко и тепло, даже жарко. Костер потрескивал, дальше виднелся любимый мамонт зелок. Еще дальше рисовался зубчатый край леса на бледном краешке неба. Там же сияла крупная зеленая Венера. Сонно шумели верхушки деревьев. Издалека, на пределе слуха, доносилось журчание ручейка. Он проснулся среди ночи и не сразу понял, что его разбудило. Костер все потрескивал, бревнышко не прогорело еще даже до половины. Все нормально. У котелка, стоящего на земле возле пакета с едой, сидел зверек вроде белки, только полосатый. И к чему-то прислушивался. Потом опять тихонько зашуршал пакетом, вытаскивая что-то из дырки. «Пряник!» В лесу далеко раздался свист. Зверек насторожился. Мур испугался, вспомнив разговоры деда. Свист зазвучал снова, какой-то неумелый, неловкий. Так свистят тетки, подзывая собак. На птицу не похоже. И все-таки жутко. Бурундук точил пряник, не обращая внимания на далекий свист. Потом пряник ему приелся, и он полез в пакет с головой и лапами, шуршал там, драл что-то. Наконец вылез, обалделый, с куском сыра. В лесу все посвистывали. Но свист не приближался. Скорее перемещался по краю слышимости. Кто-то идет по ночному лесу и свистит? Зачем? Ну да, лес, наверное, не пустой, весна же. Охота, значит, охотники. Может, туристы, маршруты обновляют. Но ночью-то свистеть зачем? Медведей отпугивать? Утром, когда варил кофе, спросил у деда. Тот ответил. А, я слышал. Это менквы. Чего? Они, это, людоеды немножко. Дед, замучил уже фольклором. Самые их места, родина, ухмыльнулся дед. Патрулируют. Вишь, народу последние года тут немного ходят. Деревни вымерли, лагеря гниют, стоят. Вот они и вновь расплодились. Деда! Что деда? С каким удовольствием он произнес это слово. Да ты не бойся. Жрут они или жадюк охотников, которые зверя, птицы слишком много бьют, или опять же тех, у кого совесть нечиста. Жалко даже, что менквы города боятся. Что свистел, это хорошо, это значит, он уж подходил, обследовал, понял, что мы не вредители, и отошел. Свистом товарищам знак подавал, мол, ложная тревога. В понедельник в школе клонило в сон, и стоило прикрыть глаза, в уме начинала раскатываться серая лента с разметкой. Как дождаться пятницы, когда они выйдут на 3 дня майских праздников? А заяц, тушеный в котелке с картошкой, был язык проглотишь. А ветреницы как пахли, а в пещерах. На перемене тихонько подошел Колик, пробурчал сквозь маску. «Слышь, москвич, сними порчу». «Что ты хочешь? Все сделаю». «Ты нормальный?» «Я-то да, нормальный, а вот ты нет. И дед у тебя». знаткой, всем известно. Колик, ну что ты несешь? Не отпирайся. Как ты пришел в школу, сразу все к черту пошло. Ты урочливый. Даже если не колдун, глаз плохой у тебя, черный. Вон, в лагу тогда, девки расшиблись. Потом я вот злился, потому что на тебя, за Дольку. Ну, приревновал я, да. А ты вон ее изурочил, как свое получил. В Москве, говорят, она в раковой больнице. Дурак ты, Колик, собрав силы, ответил Мур. Не раздражаться же на этого пожелтевшего парня, которому стала велика собственная рубашка. Ничего я не получил. Не было ничего у нас. Целовались только и бродили везде вместе. За руки держались. Да если б я мог ее спасти... Колик беспомощно смотрел поверх черной маски больными красными глазами. А вдруг, если маску снять, обнаружится костяной оскал и треугольная дырка носа? Он гниловатый, Колик этот. Глуповатый и жадный. Может, потому Егоша его и зацепила? А, жадный. И Мур придумал. Колик, слушай. Помнишь, ты там в подвале зеркальце взял? Ну? Так верни. Дык на! Он неловко полез в карман. Не мне! Колик посмотрел в пол, вздрогнул и с ужасом замотал головой. Мур пожал плечами. Но тут же устыдился, что стоит такой подтянутый, загорелый уже от тренировок на трамвайном мостике, с отросшими до плеч волосами, весь красавчик, в новых летних кроссовках, с дорогим ноутбуком в рюкзаке, победитель ЗИЛа, ведь сам проехал за рулем почти 100 километров по весенним грунтовкам, стоит рядом с этим изболевшимся, в изношенных джинсах парнем, которого вроде бы растит одна мать с так себе зарплатой. На прошлой неделе Колика поймали на том, что он спер у двоечника по фамилии Дно пособием по математике. Днище и к экзаменам не допустят, а Колик до сих пор как оплеванный. Сам виноват, конечно, но не топить же его еще глубже. Мур предложил. «Могу проводить. У меня как раз фонарик с собой. Но войдешь и положишь сам». Снова ножичком откручивать винты, уже почти раскрошившие пересохшую древесину в дырках, открывать дверь на грязную лестницу. Снова тяжелый земляной запах воздуха, в котором почти нет кислорода. Та дверь, нижняя, так и стояла приоткрытой в темнотищу. Никого тут не было с зимы. Было видно пыльные мешки с цементом, заляпанные серыми кляксами, неструганные доски, истлевающие клочки газеты, грамот на земле. Мур включил фонарик, и белая волна света залила подвал. Низкий, огромный, но луч фонарика пробил его насквозь и уперся в самую дальнюю кирпичную стенку с черными тенями от парт. «Ох, у тебя какой фонарище!» «Спелеологический!» Мур прислушался. Вроде бы ничего из-под земли не гудело. «Знаешь, тут вообще темнота не страшная, не подземная, а подшкольная. Ну что, идем?» Ни он, ни Колик, понятно, не помнили. Из ящика какой из облезлых, в клочьях краски парт, Колик в январе выхватил зеркальце. Да это не так и важно. Они прошли подальше, Колик дрожащей рукой положил остро сверкнувшее в луче фонарика зеркальце в парту, аккуратно прикрыл скрипнувшую крышку. И тут запиликал телефон. Мур посмотрел на Колика. Колик на него, и оба хором сказали. «Это не у меня!» Звук шел снизу. «Ну да, там же яма. Это...» Хотя и успев сообразить, что никакой телефон, особенно разбитый, не будет держать зарядку с начала января, Мур автоматически посветил в яму. Телефон валялся на утоптанном в черных шерстинках гладком дне, и треснувший экран светился входящим вызовом. «Сестра! Да!»